Глава 9. Костя. Некоторые говорят, что прошлое отпускает, что оно не оседает жесткой накипью на сердце, не въедается в душу так, что не отскрести. Смотрю возбужденный предвкушением глаза друга и по-доброму завидую ему. Марк младше всего на года 4, но кажется, что в отличие от меня у него вся жизнь впереди, его ничто не тяготит. Он с каждой трахаемой им шлюхой обращается так, будто она особа королевских кровей. Сошедший с небес ангел, который непонятно с какого хера решил, что ее первое дело на земле — дать выебать себя двум незнакомцам сам-сам. Короче, дружище, у меня идеалист. Наверное, если бы я его не останавливал, он бы уже женился на какой-нибудь из тех шалав, что прошли стройным рядом через нашу постель. Неудивительно, что принцесса через Зану влюбляется в Марка и потом обрывает его телефон своими звонками. Жаль, они надоедают ему быстро, но не сразу, как мне, например. Сейчас Марк в лучших своих традициях втихую грезит о монашке. Думает она, сама невинность. Смешно даже. Девка отсасывала незнакомым мужикам, пока жених искал ее на вечеринке. Сейчас еще и трахну себя даст в 2 смычка. Да, по-любому она девственница. «Марк, а хочешь поспорим?» Вдруг предлагаю ему я. «О чем?» «Давай расспросим нашу красотку о ее женихе», усмехаюсь я. «Если прав ты, она неопытная, пусть даже не девственница, а жених мудак, то обещаю удалить видео и...» Думаю, чего бы еще ему пообещать. «Куплю тебе самого дорогого бухла в этом баре». Глаза друга загораются. Знаю, насколько он азартен, и давлю на больное. «А если прав ты? Если она изменяет ему от скуки и не испытывает мук совести?» «Тогда...» Я выдерживаю драматичную паузу. «Ты сам опубликуешь видео?» Марк хмурится. Ему не нравится мое маленькое хобби. Марк — оптимист, стремящийся видеть в людях лучшее. Лучшее в женщинах с его точки зрения – это сиськи, поэтому их он обычно обнажает первыми. «Ладно, если ты настолько не уверен в своей правоте...» Поднимаю брови, и я тушу окурок. «Это странное предчувствие, бро!» Серьезно смотрит на меня он. «Я уверен!» «Тогда переживать не стоит!» Я шагаю в комнату и подхожу к двери ванной. «Ты готова, малышка?» Стучу. «Детка!» Из-за двери доносится шум воды. «Она ванну принять решила?» «Вера!» Марк поворачивает вниз ручку. Не заперто. Мы заглядываем внутрь и... «Блядь!» Ударяя кулаком по стене. В ванной никого нет. «Чёрт!» Марк тоже недоволен. «Где она?» «Свалила, видимо!» Возвращаясь в комнату. «Я найду ее!» Марк рвется к двери. «Может, она не хочет, чтобы ее нашли?» Сам не верю, что говорю это вслух. «Пошла к женишку своему!» В груди неприятно ноет. Мне одновременно хотелось, чтобы она оказалась не такой, чтобы ушла, но и чтобы она осталась, по понятным причинам, тоже хотелось. «Скоро вернусь!» Сидит сквозь плотно сжатые зубы Марк и выходит, громко хлопнув дверью. Теперь он зол. Конечно, ведь это не он только что натянул до самой глотки тесный ротик малышки. Достаю телефон и смотрю на нее на экране. От ее стонов член опять колом стоит. Вглядываюсь в скрытое маской лицо. Хороша, сучка, слишком хороша. Даже к лучшему, наверное, что она ушла. Безумно хотелось ее трахнуть. Гораздо сильнее, чем обычно. В ее ярких глазах было нечто колдовское, таинственное, манящее и опасное, очень опасное, ведь мне хотелось смотреть в них, не переставая. В бутылке еще остался бурбон. Плещу себе в стакан и пью, ставя видео на повтор. Пухлые губы натягиваются вокруг моего члена, сиськи подпрыгивают в такт толчкам. Вверху налево я замечаю забавную родинку в форме сердечка. Странно, раньше не заметил. Если бы знать, когда вернется Марк, а я почему-то уверен, что он вернется один, можно было бы вздрачнуть на этот видосик. Прежде чем я навсегда удалю его из памяти телефона. И из своей тоже. Не буду выкладывать. Она все же ушла. Не стала доводить до главного. В отличие от моей жены в тот вечер, 2 года назад, я успеваю выпить 3-й бокал, когда, наконец, дверь номера распахивается, и на пороге возникает злой, как дьявол, Марк. «Не нашел?» С сочувствием спрашиваю я. «Нет!» Марк садится сбоку и с грохотом ставит на стол новую бутылку. «Давай нажремся, раз уж нас так жестко обломали!» Я киваю, приподнимая бокал. «За милых дам! Пусть нашей монашке будет охуенно хорошо с ее женихом!» Марк морщится и залпом пьет из своего бокала. «Ревнуешь, бро?» Откровенно усмехаюсь я, замечая, что изображение перед глазами начинает двоиться. «Мы ее классно разогрели. Наверное, жених уже трахает ее аппетитную задницу». «Заткнись!» Марк устало откидывается на кровать. «Кость, ты мне как брат, но иногда ты просто мудак!» Я медленно киваю и пожимаю плечами. Замечание вполне справедливое. Включаем телек и находим турнир по боксу. Заливаем алко, и вскоре я чувствую охрененную легкость. Мысли о загадочной незнакомке, как и воспоминания о ее лице и теле, путаются в голове. Мне хочется залить их так, чтобы наутро я даже не вспомнил, что пленительная монашка когда-то случилась в моей жизни. В этот момент в дверь номера кто-то стучит. Еле нахожу в себе силы, чтобы встать. Иду к двери на ватных от выпитого бухла ногах. Слабый стук повторяется. И кого на ночь глядя принесло? Дергаю ручку и распахиваю дверь, моргаю, чтобы разглядеть того, кто стоит за ней. Это она. В темном платьице, с длинными блондинистыми волосами. Это ведь она? Кажется, чуть выше, чем была. «Ты пришла?» Пьяно вглядываюсь в смущенно опустившую взгляд девушку. Светлые волосы падают на лицо. Маска, чокер, перчатки. Монашка. Хватаю ее за талию и втаскиваю в номер. «Вернулась! Она вернулась! И теперь мы ее никуда не отпустим!»